«Юноша, что вы говорите? Какой Иван, какой балкон? Это было вчера. У меня не склероз еще». И он был один и полез в заколдованный лес, чтобы попасть в замок, а не наоборот. «Бабушка!» «Тетушка, с вашего позволения, молодой человек». «Да, тетушка, я помню. Ну так вот, бабушка, не далее, как вчера, мы нашли его в лесу, в простом. И не далее, как сегодня утром, они с Иваном-царевичем с ковра самолета спустились на балкон спальни принцессы. Вернулся один Иван, который с тех пор не может проснуться. Орланду я больше не видел. И если вы к этому...» «Он был внутри?» — подпрыгнула тетушка Баунти, как ужаленная. «Скорее в дом! Быстрей, если еще не поздно!» Иванушке снилось, что пахло ванилью и корицей, что лежал он на матрасе из бисквита с прослойкой из вишневого варенья и укрывался огромными блинами, а над головой его, под низким потолком из горчичных сухарей, висела большая груша, которую почему-то нельзя было скушать, а вокруг нее велись изумрудные козявки. Над ним то и дело склонялась старушка из черного и белого шоколада с апельсиновой начинкой и поила и обрызгивала его чем-то, что по вкусу и запаху напоминало Ивану глубокое детство, осеннюю ярмарку и заморских гостей с их сладкими улыбками, речами и яствами, название каждого из которых – сказка странствий. При этом шоколадная бабушка приговаривала шепотом, делая певучие ударения на каждом загадочном слове. «Кориандр, фенугрик, турмерик, кумин, блепепер, репепер, бейлис, целери, нутмек, кловес, анион, гингери». А потом еще раз, и еще, и еще, и еще. И вот уже царевич невольно повторяет за ней. «Целери, нутмек, кловес, анион, гингери». А вот и без Серова тут не обошлось. Интересно, а он в этом сне из чего сделан? Судя по цвету лица, наверное, из халвы. Он как-то непонятно смотрит на Иванушку и сосредоточенно повторяет за смешной старушкой. «Гингери, кориандр, фенугрек, финугрик, финугрик». «Ну вот, всю песню сбил. Фенугрик», – нетерпеливо подсказывает ему Иван. «Турмерик». И тут отрок Сергий окончательно испортил песню. «Проснулся!» Взревел он, как медведь, проглотивший вместе с медом пчелу. «Он проснулся!» «Ну, естественно, так орать мертвый проснется!» Недовольно, сонным еще голосом пробурчал царевич, все же стараясь поймать невесомую паутинку ускользающего волшебного сновидения. Взгляд Серого стал странным. «Не проснется». «Это троп такой, фигура речи», — поспешил пояснить Иван, ругая себя, что забыл о том, что стилистические приемы для отрока Сергия – территория нетоптанная. «Фигура у нас тут одна, Иван-царевич, и это ты». Волк заботливо поправил под спиной царевича подушку, пахнущую малиновым желе. «Садись давай, да речь сказывай. Что у вас там с Орландой в этом замке случилось? Нашли вы эту, как ее? Ну, принцессу, то есть, как ее там?» «Оливию», — подсказала тетушка Баунти. «Оливию», — повторил как завороженный Иван и только теперь понял, что по-настоящему проснулся. Оливию. Да, Оливию, Оливию. Так нашли или нет? Что произошло-то? Где Орландо? Где принцесса? Сказывай, не тяни. Нашли мы ее быстро. Озадаченно пожал плечами Иван. Но что произошло дальше, я не понял. Принцесса Оливия лежала в большом зале на помосте. В руках ее было зажато то самое веретено, которым она укололась. То есть, мне так кажется, что это должно быть оно. А вокруг ее ложа на коврах спали король, королева, придворные и стража. Все так, как я себе и представлял. Увидев свою возлюбленную, Орландо обрадовался до безумия. То есть остался равнодушным, проворчал волк. И, вихрем взлетев на помост, преклонил перед ней колени. Как он был счастлив в эту минуту, на вершине блаженства! Он долго шептал ей нежные слова, робко взяв принцессу за руку, а потом трепетно склонился к ней, и их уста соприкоснулись. «Поэт!» — грязно выругался Серый. Но что произошло потом, осталось для меня загадкой. И даже сейчас чусь я понять скудным разумом значение сцены, передо мной развернувшейся. Иван нервно отхлебнул какао со сгущенкой из любезно подсунутой ему под руку заботливой тетушкой Баунти кружки. Как только Орландо поцеловал принцессу Оливию, она очнулась ото сна, обняла его. Но, открыв глаза и увидев его лицо, изо всей силы оттолкнула его от себя, как если это был прокаженный или призрак. «Прокаженный призрак!»